Глава 7. Лиска сидела на диване в своей комнате, листая переправленные мамой сообщения от Артура за сегодняшний день с ее припиской. «Ты самая красивая, с обалденной грудью телочка на свете. Помни, любят тех женщин, которые ценят себя. Скучные, закомплексованные, интересны только абьюзерам». После такого вступления сносит крышу от собственного очарования, но ровно до времени, пока не прочтешь следующее. «Привет, любимая. Спасибо за заботу, у меня все хорошо. Очень не хватает рядом тебя или твоего долбанутого любовника на кровати напротив. Как растет наш малыш? Жди, скоро обязательно увидимся, твой Артур». Моральный урод стебался, объясняясь в любви с угрозами. «Привет, Лиска. Думаю о тебе каждую секунду. Лежу, дрочу на твое фото, вспоминаю, как нам было хорошо весь год и представляю, сколько лет будет не хуже. Любимый муж». Еще пара посланий с описанием, как и что он будет с ней делать, как только окажется рядом. Откровенные фотографии прилагались вперемешку с себяшечками. Красивый стройный мачо, наглый, самоуверенный взгляд ровно до челюсти. Дальше снимать, видно, стесняется, если это слово вообще к нему применимо. Она физически ощущала прикосновение жадных ладоней к телу в местах, о которых Гиреев писал, словно оказавшись в холодных объятиях осьминога. И мысль. Он пишет один? Или лежа в постели, рядом с какой-нибудь шмарой? Может, ржут вместе, подбирая слова? Почему про Олега не приходит такого в голову? Она со злостью откинула смартфон, не в силах смотреть мерзость дальше, но потом передумала и написала. «Мама, отвечай за меня Артуру, как ты это умеешь. Пусть кашляет». Она запускала в прошлую личную жизнь Нину из эгоизма и страха, даже не замечая этого, перекладывая на нее очередные проблемы. Находиться в доме не было сил. Хотелось побыть на природе или окунуться в людские эмоции, смыть с души грязь от липких прикосновений Гиреева. 20 минут под струями горячей воды, 10 из которых она оттирала обалденную грудь, которую он обожал массировать. Просушенная феном огненная копна волос, легкий макияж, нарисованные стрелки на веках, делающие взгляд ярко-голубых глаз соблазнительным, блеск на губах. Короткое платье, удобные туфли, сумка в тон им, и она готова к осмотру развлекательных достопримечательностей города. Злость на Артура ушла, уступив место желанию получить искренние комплименты с восторженными взглядами. Вопрос, одобрил бы сейчас Олег ее внешний вид или нет, не возник. Отражение в зеркале подтверждает внутреннее состояние. Хочется нравиться и блистать, пока живот не полез на нос. Никакого диссонанса внутри. Полный комфорт и согласие тела с душой. «Алиса Станиславовна, а что именно вы хотите?» Вопрос начальника охраны стал неожиданным. Она не подумала пошуршать в интернете в поисках тусовочных мест в уездном городе М. «Решите сами, заодно и вы отдохнете». «Значит, проедем по центру, посмотрим, где в субботу толпится народ». Сегодня вечером она не станет сидеть, как клуша, поглаживая живот, почти не двигаясь с места, уставившись на телефон. Бероев предупредил, что сможет позвонить лишь завтра утром. Пришло время выполнить наказ мамы и полюбить себя. Громкая музыка ударила по ушам. Наполненный под завязку ярко одетыми людьми клуб, по местным меркам шикарный. Скачущие в танце обдолбанные пьяные посетители. Смех, крики, пытающихся общаться в шумном гвалте знакомых. Обжимающиеся по углам парочки. Все как всегда и везде. И вдруг, будто кто-то щелкнул тумблером выключателя. Гомон стих, танцующие перестали извиваться в экстазе, уставившись на рыжую незнакомку у входа и лощенных качков рядом с ней. Алиса почувствовала себя золотой рыбкой в многометровом аквариуме. Она ощущала кожей изучающие взгляды завсегдатаев заведения, не понимая, чем привлекла всеобщее внимание. Алиса Станис... И это ее обвиняли в нарушении конспирации. Она чуть не взорвалась, прошипев. «Просто Алиса. Лиска, Рыжик. Братик». Мысль, какого черта приперлась сюда, появилась одновременно с желанием свалить подальше немедленно, но сдаваться не в характере Жуковых. Первый шок от появления обалденно красивой, ухоженной цыпочки в одежде, которую местные девы могли видеть лишь в глянцевых журналах, да по телевизору, прошел. Шум голосов удвоился. До Алисы только сейчас дошло, что стоимость ее платья с туфлями или сумка Hermès равнялись годовой зарплате многих из присутствующих. Вот и спряталась в маленьком городе. Алиса, да вы мисс Конфиденциальность, мать вашу. Но почему она отказалась от помощи мамы в сборе чемодана? Та бы точно все просчитала, и не пришлось бы сейчас мечтать добраться живой и здоровой до дома. Она ощущала себя тупой, упертой овцой, а не вставшей на путь самостоятельности независимой женщиной. «И откуда ты такая нарисовалась?» Голос из-за спины заставил Рыжика вздрогнуть, а охрану напрячься, окружив ее плотным кольцом. «Не быкуйте, никто вас не тронет». Это уже относилось к ребятам. «Хозяин приглашает всех к себе в вип-комнату. Познакомиться хочет. Отказываться не советую». Алиса медленно оглянулась. Шестеро крепких здоровяков играли мускулами, указывая глазами на дверь в конце коридора, справа от бара. «Уважаемые люди города хотят с вами поговорить. Зачем устраивать кипиш?» Дебильные улыбки на нахмуренных лицах спортивных амбалов, будто из комиксов. «Уложите нас, из города все равно не выпустят. Идемте по-хорошему». Алиса кивнула, растянув пухлые губы в обворожительной улыбке, сладким голоском проговорив завуалированную угрозу. «Конечно. Зачем нам всем перестрелка, а потом десант московских силовиков?» Она пожала точенными плечиками, пряча дикий страх, захолонувший душу. «Я всегда рада новым знакомствам».